Глава 15. Прорыв в сферу зарождения. «Дядя Ло, кто-то следит за нами», — сказал один из наемников. «Скорее всего, это тот шпион темного мира». У этого наемника было красивое молодое лицо. Он выглядел на 25-26 лет, ростом 185 сантиметров и имел накачанное тело. Он был воином сферы зародыша и уже достиг третьего неба. Его глаза сияли энергией, и он всегда был начеку. С одного взгляда Шиян понял, что он был отличным воином. «Нет, он не из темного мира. Он просто мелкий, озабоченный сталкер. Не обращай на него внимания». Ло Хао покачал головой и сказал с хмурым видом. «Давайте поторопимся. Просто оставим его в покое». Джао Синь не был доволен этим и холодно сказал. «Значит, он преследует мисс Му?» «Да как он смеет?» Он заботливо посмотрел на Му Юде, пока это говорил. «В этом нет необходимости», — покачал головой Ло Хао и тихим голосом спросил девушку. «Де, ты в порядке? Не против, если мы ускоримся немного?» Му Юде выглядела бледной и сильно вспотела. Она вежливо улыбнулась. «Да, я выдержу. Мы могли бы пойти быстрее. Возможно, будет лучше оставить этого человека позади. Иначе он будет убит убийцами, посланными темным миром». Ло Хао вздохнул, чувствуя жалость к этой добросердечной девушке. «Де, не используй больше глубокой ци. Я понесу тебя». Сказав, Ло Хао взял Му Юде за плечи, как нежный цветок, и с легкостью побежал между деревьями. Когда он должен был приземлиться, он лишь чуть касался земли, перед тем, как снова прыгнуть. Не было никаких следов. Очевидно, он был первоклассным мастером маневрирования. А с другой стороны, такой забег давался Шияну с трудом. Он уже с трудом дышал. Жажда крови убивала его. Все тело болело от удара мастера Кару. Из-за тяжелого боя Шиян потерял большое количество глубокого ци, на восстановление которого уйдет уйма времени. Если при таких обстоятельствах он встретит Мо Яню, без сомнения умрет. Поэтому ему нужно как можно быстрее восстановиться и успокоить взбесившийся организм. Красивая музыка той девушки была единственной надеждой. Его не волновало, нравится ли он той девушке или нет. Шиян чувствовал, что у него не было выбора. Даже если она будет думать о нем как о бессовестном скотине, то пусть так и будет. Он будет преследовать ее, пока она играет эту потрясающую музыку. Шиян пытался сдерживать жажду убийств. И его лицо стало злобным. Он переместил в ноги большую часть ци, которой и так осталось немного, и старался изо всех сил не отставать от этой пятерки. Шиян полностью очистил разум и стал сосредоточеннее, чем когда-либо. Единственной мыслью было не отставать от этих людей. Как только он очистил свой разум, Шиян почувствовал, что бег стал легче, чем прежде. «Дядя Ло, я не могу поверить, что этот парень в начальной сфере», в разгар их бурного движения, с удивлением сказал Чжао Синь. Ло Хао тоже был удивлен. Насколько он знает, воины начальной сферы не могут поддерживать такую скорость. Хоть они и отдалились от него, им все равно не удается его сбросить. Он должен иметь большую выносливость, чтобы угнаться за нами. Ло Хао стало любопытно. Возможно, он недооценил этого воина в прошлый раз. «Дядя Ло, я выдержу высокий темп. Вы можете немного ускориться», — произнесла Му Юде с болезненным лицом. «Нет, мы не ускоримся, иначе тебе будет больно», — сказал Ло Хао, нахмурившись. «Не обращай много внимания на этого человека позади. Он ищет смерти. Если он умрет, это не наша вина». «Аво!» Когда они говорили, Шиян издал ужасный рев, словно был диким зверем. Этот рев был пропитан злом, безумием и жаждой убийства. У всех, кто его слышал, трепетало внутри. «Этот парень вообще человек?» Женщина-наемник по имени Дьялан задрожала и испуганно сказала: «Как человек может издавать такой ужасающий звук? Это рев демона, сошедшего с ума. Жажда безумия в его теле пожирает его снова». Ло Хао начал нервничать и быстро сказал: «Избегайте его. Иначе он может напасть на нас. Он уже сошел с ума. Нетрудно убить его, но мы не можем позволить себе впустую тратить время. Ненужная борьба привлечет внимание убийц темного мира. Просто позвольте мне помочь ему. Иначе он превратится в кровожадного монстра и будет убивать все живое в темном лесу. Муюде сказала, немного поколебавшись, и схватила цитру. Несмотря на уговоры Лохао и других воинов, она села, скрестив ноги, и начала играть. Лохао от злости топнул ногой. «Этот ублюдок! Он недостоин вашей помощи!» Завораживающие звуки цитры текли через темный лес, прямо к Шияну, будто предназначены для него. Оба его глаза были кроваво-красными. Шиян почти сошел с ума. Услышав знакомую музыку, он будто проснулся. Сиянием в глазах он остановился, будучи полностью поглощенной этой прекрасной музыкой. Негативная энергия начала выходить и стала окружать его тело, словно туман. Он чувствовал, что меридианы, словно миллионы торнадо, очищают ци, полученное от мастера Кару. Через некоторое время глаза Шияна постепенно становились прежними. Вид нормального человека стал возвращаться. В этот момент он понял, что это произошло из-за щедрой помощи той красивой девушки. Она снова спасла его. С глубокой благодарностью Шиян сел там, где стоял. Он направил эту музыку в свое сердце и душу и начал циркулировать глубокой ци. Погружаясь в эту чудесную музыку, он расслабился. Прямо посреди темного леса, наполненного опасностью, Шиян вошел в бескорыстное царство. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем очнулся. Туман, окутывающий его, уже был поглощен телом. Вдруг тысячи нитей теплой энергии вышли из его меридиан и начали двигать его глубокой ци по венам. Шиян не мог дрожать. Он чувствовал, что его ци сжималась и укреплялась с удвоенной скоростью. В течение нескольких секунд его глубокая ци стала сильнее и сконцентрирована в 6 раз. Его глубокая ци внезапно начала собираться в животе и наполнять тело силой. Очищение глубокой ци мастера Кару было завершено. Это ошеломило Шияна. Шиян замедлил дыхание и сконцентрировал всю свою глубокую ци на 12 основных и 8 особых венах. Глубокая ци рванула через все тело как цунами. Шиян был в состоянии открыть все вены, хоть и страдал от боли. Он почувствовал, будто огромный груз сошел с его плеч. Теперь, когда его ци стала сильнее, он чувствовал, что может все. Солнце уже село, а луна ярко светила в ночном небе. С последней открытой веной Шиян стал взволнованным. Он пытался сдержать свое ликование во время циркуляции ци по телу. Когда цикл закончился, Шиян почувствовал, будто очнулся от очень долгого сна. Он смотрел на звездное небо и не ощущал ничего, кроме счастья. Теперь, когда его вены открыты, он может прорваться в сферу зародыша. Благодаря глубокой ци мастера Кару и открытию вен он вступил на совершенно другой уровень. После очистки ци мастера Кару жажда крови, сводящая его с ума, исчезла. Теперь он понял, что при помощи ци мертвых негативная энергия будет выходить из меридиан и вводить его в состояние невменяемости. Поскольку первые жертвы были воинами начальной сферы, проблем с контролем негативных желаний не было. Но мастер Кару был в сфере зарождения, его сила была вне лиги Шияна. Было слишком много негативной энергии в ци мастера Кару. Поэтому Шиян не мог контролировать энергию и почти потерял рассудок. Когда ци мастера Кару была очищена, и он перешел на новый уровень, Шияну не нужно было беспокоиться об утечке злой энергии. «Кака!» Шиян потянулся и медленно встал. Он чувствовал себя отдохнувшим. Сломанные ребра, казалось, зажили. Проверяя раны, Шиян увидел, что они зажили, и обрадовался этому. Он знал, что выздоровел быстро не только из-за продвижения в уровне, но и благодаря бессмертному боевому духу. Прежде чем утонуть в музыке, он чувствовал, что его ребра начали восстанавливаться. Оглядевшись, Шиян обнаружил, что был в открытом поле. Он был занят глубокой ци и забыл об окружении. Шиян чувствовал, что ему повезло не попасть в беду. Если бы Мо Яню нашла его, то непременно бы схватила. В настоящее время завораживающей музыки уже давно не было. Он вспомнил, что был еще день, когда он попал под влияние музыки, а сейчас уже полночь. Он практиковался длительное время, ничего не замечая. Он испытал бесконечную благодарность к той красивой девушке. Она уже дважды его спасла. Может, первый раз и случайно, но второй раз определенно был специально. Вспоминая, он услышал, что за пятеркой кто-то гнался. Впрочем, Шиян немного думал и решил продолжить следовать за ними. Ему не понравилось быть в должниках, и он решил отблагодарить этой девушке.